и я позабуду ваши слова. Я не выдам вас и сохраню вашу тайну. Я, как и прежде, останусь только вашим товарищем. Но вы слушайте внимательно и вы. Если вы, сохрани Бог, вздумаете предпринять что-нибудь против императора, знайте, что вы найдете меня на своем пути. Если я выздоровею, грустно прошептал больной. Нет, нет. Будьте покойны, я умру. Это лучше. На что мне жизнь? Его снова охватили беспамятство и бред. На что мне жизнь, повторил он, без любви, без нее, без Полины. Микелея силой уложил его в постель и постарался успокоить. Когда больной уснул, он вернулся к своим мыслям. «Вот так, так», — промолвил он вполголоса. «В чудном я оказался положении, ведь молчание — тоже сообщничество». Сложивши руки на груди и низко опустивши голову, он простоял так всю ночь до зари, погруженный в свои тяжкие думы. На заре его сменил граф де Новар. Часов около 10 за Микеле явился один из светских офицеров. Император требовал его к себе. Быть это накануне, честный и безупречный воин плясал бы от счастья, но с этой ночи тайна принца тяжким гнетом налегла на его душу и омрачала совесть. Ему казалось, что он виновен перед великим и возлюбленным вождем, а между тем он был не повинен. Микеле вошел в императорскую палатку и предстал перед Наполеоном, окруженным всей плеядой своих славных сподвижников. Тут были Бертье, Лан, Ожеро, Ней, Сульт, Даву, Дюрок, Савари и многие другие. Вслед за несколькими другими офицерами, отличившимися в последнем деле, наступила очередь Микеле. Когда было провозглашено его имя, Бертье наклонился к плечу императора и что-то шепнул ему. Тот молча кивнул головой, словно хотел сказать «Да-да, я знаю», и, повернувшись к офицеру, сказал «Приблизься». «Так, ты защищал знамя под Эйлау. Вчера ты доказал свою находчивость и храбрость. Ты сумел прорваться там, где другие погибли». Он ущипнул Микеле за ухо и продолжал. «Я доволен тобой. А между тем ты принадлежишь к очень подозрительному полку. Но вины, конечно, так же индивидуальны, как и заслуги. Да, я доволен тобой. И вот доказательство». И взявший из рук Савари крест почетного легиона, император собственноручно прикрепил его на груди Микеле. Последний побледнел, как снег. Вся кровь прилила к его сердцу. Его охватила нервная дрожь. «Скажи, пожалуйста», — усмехнулся Наполеон, — «ты умеешь дрожать?» «Вот чего бы я никогда не подумал». «Ваше Величество», — прошептал Микеле, — «моя кровь, вся моя жизнь, еще бы, я на них рассчитываю», — прервал его император. «Ах да, послушай-ка, не знаешь ли ты, почему трое из твоих товарищей взяли на себя очередь четвертого во вчерашней очереди гонцов-ординарцев? Знаю, Ваше Величество, и проклиная в душе Гранлиса с его непрошенной исповедью, Микеле ответил по-своему на заданный вопрос. Если он не солгал, то одновременно с этим он уклонился и от правды. Увы, и это перед тем, ради кого он был рад умереть». «Потому, Ваше Величество, — сказал он, — что господин де Гранлис был уже тяжко ранен и еле держался в седле. Трое остальных были его друзья детства. Вот и все. Двое из них уже убиты, Ваше Величество, а двое других умирают». Император как будто поверил этой версии. «Хорошо, друг мой. Продолжай, как ты начал. я буду иметь тебя в виду.